«Слушай, я все понимаю», – сказала и тут же засомневалась в своих словах Хейт. «Ладно, поправка. Многое, почти что все. Даже аллегорию головы в виде луковицы у укропа. Хотя укроп не из луковичных. Вроде бы. Нет, наверняка не из луковичных. Близкая к природе. Зеленцой. Равно эльф», – отмахнулась Арчанка. «А там уже одна фигственна». Рэй похлопал своего светлоухого товарища по плечу. «Кен – это другое», – погрозила кулаком Барби. «Это отыгрыш. Так что непонятно тебе, баба-баф? Я не вникла». «Неясен совершеннейшее мне лось», – глава ненависти пожала плечами. «В контексте вежливости и шатаний». «Ты не знаешь этот анекдот?» – Барби опешила. «Лады, готовь свои ушки к просвещению». Дело было так. В одном дремучем лесу появился очень важный лось. Обходительный, культурный, но с одной маленькой слабостью. Всех зверей подряд приходовал. Лисичке досталось, волку перепало, а затем и медведь пострадал от лося. Просто никакой управы на животное. И тут заяц из соседнего лесочка прискакал, куда бегал к симпатичной зачихе. Говорят ему звери лесные: «Ты, косой, поосторожнее по тропкам скачи. Беда у нас, пока тебя не было, завелся в лесу вежливый лось. Всех уже отодрал гад, только ты один нетронутый остался». Зайка проникся, засел в норе. День сидит, два сидит, а на третий все запасы кончились, есть охота. Надо выходить. Отыскал он в норе шишку, на всякий случай вставил себе под хвостишку и выполз из норы в кусты. Вдруг кусты зашуршали, затрещали, раздался чпок и ласковый бархатистый голос лося: «Добрый вечер!»